Ну, сейчас для разнообразия споем тихую песенку. Песня посвящается прекрасной женщине, прекрасному человеку, с которым меня как-то свела судьба. Вот. Называется это «Зарисовка Кинберг» по одному из рассказов Картасара. Вот. Кто не читал, прочтите. Ну, собственно говоря, песня немножко о том, но совсем не о том. Я ее жене посвящаю. Правда, что тебе помогает. Гаснет фитиль, окончен безумный пир. Рядом со мной спит неизвестный мир. Может быть, ты любишь меня, может, желаешь смерти моей, может, ты свет идущего дня, может, лишь эхо прожитых дней, кто знает. Сейчас. Может быть, ты бросишь привет, когда на прибор давно за сто. Может быть, ты откроешь завет, которого нет даже в книге с крестом, кто знает. Новый дом. Буду ли я хоть тенью в доме твоем? Может быть, ты разрушишь мосты, чтобы под ними прошел твой ковчег. Может быть, ты вовсе не ты, а может, и я уже не человек. Кто знает?